Диалог. Простившись с Авполином, Пифагор шел домой, ведя спор со своей пребывавшей в сомнениях душой героического века. «Чего это тебе вздумалось, Пифагор, возвращать Поликрату перстень?» — спросил Эвфорб. Пифагор не сразу нашелся, что ответить. «Мог ли бы я допустить подобное по отношению к моему покровителю Приаму?» — не унимался Эвфорб. «Конечно, не мог», — отозвался Пифагор. «Тебе бы это просто не пришло в голову. А если бы и пришло, ты бы не смог этого осуществить. У нас с тобой разные горизонты. В твое время, как на этот раз правильно описано у Гомера, такие знатные люди, как мы, сами мастерили себе ложа и строили дома. Жизнь была прозрачней и гармоничней. Даже язык у тебя другой, и мне приходится переводить некоторые слова, словно я беседую не с самим собой, а с чужестранцем. Ты ведь называешь Милет — Милавандой, Илион — Велушей, Самос — Кипарисией, Пелопоннес — Аппией. Что касается твоего первого вопроса, то у тебя впереди еще полтысячелетия. Моя же последняя жизнь на исходе. Да и что болезнь Поликрата, и даже его гибель по сравнению с той темнотой, которая грозит человечеству, если факел знаний, зажженный мною в Индии и пронесенный через весь материк, погаснет? Сколько потребуется столетий, пока его воспламенит кто-нибудь другой? Вот ты был в Вавилоне еще до меня и изучал там математику, так же, как я. Но лишь для того, чтобы удовлетворить собственную страсть к знаниям и честолюбию. Ты не помышлял о том, что знание нуждается в защите. А зачем знанию защита? Ведь нет Агамемнона, стремящегося к его захвату и обладанию. Дело, мой друг, не во внешней опасности. Она существует и теперь, но в разных уровнях знания. В твое время не могло быть конфликта между мудростью и властью. Прям не пытался использовать твои знания в своих интересах. Он был законным царем. Ему не угрожал ни Гектор, ни Парис. Поликрат же страшится родного брата. Не забудь, ты ведь человек медного века, а я железного. Ну, допустим. Но почему тебе понадобилось наносить Поликрату такой удар из-под тишка? Ведь это бесчестно. А честно было превращать Акрополь в свою резиденцию? Честно было, но Поликрат делал это для спасения своих подданных, своих соотечественников. А я считаю делом своей чести спасение не Самоса, как он мне недорог, о науке о деспотии не только Поликрата и ему подобных, но и от персов, стремящихся к порабощению эллинов. А кто такие персы? Не потомки ли они Персея? О, нет, хотя, как ни странно, такое мнение высказывается довольно часто. Персы — это народ, находившийся в твое время за Эламом и переселившийся в земли Элама через 5 поколений после окончания твоей жизни. Затем они захватили земли, принадлежащие царям Лидии, Вавилона, Египта. Самос, по расположению ближайший к ним остров, казалось бы, предназначен судьбой быть на грани между Азией и Европой. Отсюда должен был бы вестись диалог между материками, но стало необходимым перенести дух в более безопасное место, найти ему новый центр, крепость разума. Я вскоре покину эти места, где начинался в тебе, и больше никогда не вернусь на наш остров. Я буду вести диалог оттуда, и он не завершится с моей смертью.